И Ляля услышала свой, казавшийся ей совершенно чужим голос. Ездила, передавала. «Да ты просто сумасшедшая!» — кричала Полина Семеновна. «Да ты на себя не похожа! Что с тобой?» Ляля думала, что она сейчас потеряет сознание, упадет. Но Берия сделал знак, и ее выволокли из кабинета. Она не могла идти, у нее подкосились ноги. Берия дал ей свидание с мужем. Ляле даже давали слушать голоса ее детей. Следователь, как старый знакомый, звонил домой на Мамонтовский и разговаривал с ее старшим сыном-школьником и с младшим, которому было всего 3 года, а она по отводной трубке слушала их ответы и плакала. Тёпа как-то раз ночью проснулась. Аля с Лялей шептались. «Тебя били?» — спросила Ляля. Аля ответила. «Били. Я вся в синяках была, очень ослабла». Тёпа была в ужасе. «Как это может быть, чтобы у нас в советской тюрьме били? Такую, как Аля, могли бить?» И, уткнувшись в подушку, она всхлипывала, боясь, чтобы ее не услышали. Теперь она понимала, почему у Али были такие темные круги под глазами, а ведь ни словом не обмолвилась, и все веселило и забавляло ее всякими смешными рассказами. Через день или два Тёпу Валю Фрейберг вызвали. И уже когда увели, сказали в камере, чтобы собрали ее вещи. Так она и не простилась с Алей. А вызвали Валю на суд, судила ее тройка. Один из тех троих спросил, в своем ли она уме. Она обиделась и ответила, ну, конечно, в своем. Судили ее по 58-й статье за антисоветскую агитацию. Подружки ее по школе хорошо о ней написали, а вот те два милиционера, что жили в квартире, припомнили ей ее разговоры, а говорила она то, что думала. Дали Вале Фрейберг 5 лет исправительно-трудовых лагерей. И тут только она поняла, что наделала, и заплакала. Увели ее в соседнюю комнату. Подошла к ней секретарь и говорит, «Пишите кассационную жалобу. Вам больше 3 лет не должны дать». «А чего же я буду писать жалобу на советский суд?» «Советский суд правильно должен судить. Раз присудил, значит, так надо». «А секретарь свою? Пишите, я вам говорю». «Ну, собралась я с мыслями», — рассказывала мне Валя Фрейберг, «и написала все, как было, про пьесу свою, про героиню, про все прочее. Мне действительно скостили 2 года. Но началась война, и все равно я просидела в лагере все 5 лет, так как до конца войны никого не выпускали. А потом по второму разу забрали меня в 49-м году и отправили на вечную ссылку в Сибирь.